Глава 9. Винтерфилд. В памятный понедельник, когда картинная галерея была открыта для публики, лорд Лоринг и отец Бендель встретились в библиотеке. «Судя по количеству экипажей у подъезда, — сказал отец Бендель, — любители искусства явно оценили доброту вашего сиятельства». «В 3 часа уже все билеты были розданы, — отвечал лорд Лоринг. «Всем интересно было посмотреть картины, — говорили мне книготорговцы. Вы были в галерее?» «Нет, еще я думал прежде поработать в библиотеке с книгами». «А я сейчас из галереи», — продолжал лорд Лоринг. «Меня вынудили уйти оттуда замечания некоторых из посетителей. Вы видели великолепные копии с Рафаэлевского «Купидона» и «Психеи»? Все, особенно дамы, считают, что они безвкусные и неприличные. Этого с меня было достаточно. Если вы увидите леди Лоринг и Стеллу, будьте столь добры сообщить им, что я уехал в клуб». «Дамы хотели посетить галерею?» «Да, хотели посмотреть публику. Я посоветовал им зайти туда перед прогулкой. Войдя в домашних костюмах, они, как хозяйки, обратили бы на себя всеобщее внимание. Очень интересно, удастся ли вам заметить образовательное влияние искусства на посетителей галереи? До свидания!» После ухода лорда Лоринга отец Бенвель позвонил. «Барыня собирается кататься сегодня в обычное время?» — спросил он вошедшего слугу. Тот ответил утвердительно. Экипаж велели подать в 3 часа. В 3:30 отец Бенвель спокойно проскользнул из библиотеки в галерею. Он остановился на полдороге между дверью библиотеки и главным входом, ища не образовательного влияния искусства на публику, а леди Лоринг и Стеллу. Он все еще полагал, что ветреная мать Стеллы может послужить источником драгоценных справок о прежней жизни дочери. Первым шагом к достижению этого намерения было открыть настоящее место пребывания мистрис Эйрикорт. Стелле оно, без сомнения, известно, и отец Бенвель небезосновательно надеялся на свою способность заставить молодую девушку служить интересам церкви. Спустя 1/4 часа леди Лоринг и Стелла вошли в галерею из библиотеки. В продолжении нескольких минут отец Бенвель не заводил разговор о предмете, интересовавшем его. Он слишком хорошо знал, с какой охотой одни женщины смотрят на других женщин, и поэтому сам держался немного в стороне. Дамы высказывали свое мнение на предложение посетителей выставить свою красоту и наряд, а отец Бенвель терпеливо ждал их и слушал с покорностью скромного молодого человека. Терпение, как добродетель, часто вознаграждается. 2 джентльмена, по-видимому, с интересом рассматривавшие картины, поравнялись с патером. Со своей обычной вежливостью он отодвинулся, чтобы позволить им взглянуть на картину, которую заслонил собой в эту минуту. Своим движением он задел Стеллу. Она резко обернулась и вдруг, увидев одного из джентльменов, того, который был выше своего товарища, побледнела и в ту же минуту ушла из галереи. Леди Лоринг, взглянув в ту сторону, куда смотрела Стелла, сердито нахмурилась и вслед за ней направилась в библиотеку. Мудрый отец Бенвель не последовал за ними, но сосредоточил все свое внимание на господине, появление которого произвело столь странное впечатление. Это был молодой человек, блондин, с веселым, добродушным лицом и умными голубыми глазами. Таково было первое впечатление незнакомца на отца Бенвеля. Господин, по-видимому, увидел мисс Эйрикорт в ту же минуту, когда она заметила его, и на его лице также выразилось серьезное волнение. Он покраснел, и в глазах его отразилось не только удивление, но и отчаяние. Он обратился к своему другу со словами. «Какая здесь жара! Пойдемте!» «Как же это, Винтерфилд?» — возразил друг. «Мы не видели и половины выставленных тобой картин». «Извините меня, но я уйду от вас», — отвечал он. «Я привык к свежему деревенскому воздуху. Мы увидимся вечером. Приходите обедать. Мой адрес, как всегда, гостиница Дервинта». С этими словами он поспешно вышел, бесцеремонно пролагая себе дорогу через толпу, наводнявшую картинную галерею. Отец Бенвель вернулся в библиотеку. Излишне было теперь заботиться о мистрис Эрикорт. «Благодаря картинной галерее лорда Лоринга, — подумал он, — я нашел того, кого искал». Он взял перо и написал: «Винтерфилд, гостиница Дервинта».